Вы опалили меня своими глазами, ваши глаза сжигают меня. Не вы первый хвалите мои глаза, — отвечает дама. Мой муж, к примеру, не о нем речь. Могу вам сказать одно. Если бы я встретил вас 20 лет назад, я не поручился бы за свой рассудок. Идем же, в лесу не так уж много росы. Пошли лучше в дом, — предлагает она, — в дом. Да там нет ни одного уголка, где мы можем уединиться. Уж один-то найдется. Ладно, но сегодня вечером этому надо положить конец, — говорит капитан. И они уходят. Я спрашиваю себя, а точно ли я бросил бутылку за тем, чтобы кого-то предостеречь? На рассвете в 3 часа я слышу, как батрак встает и выходит кормить лошадей. В 4 он стучит мне снизу. Я не хочу огорчать его. Пусть себе думает, что встал первым, хотя при желании я мог бы разбудить его в любой час ночи. Я совсем не спал. Когда воздух так чист и свеж, ничего не стоит провести без сна ночь, а то и 2. Воздух разгоняет сон. Сегодня батрак вывел в поле новую упряжку. Он внимательно осмотрел чужих лошадей и выбрал пару, принадлежащую Элисабет. Это добрые крестьянские коняги с сильными ногами. Глава 2. Все больше и больше гостей съезжается в Эвребе. Веселью не видно конца. Мы, батраки, вносим удобрения, пашем и сеем. В полях уже проглянули кое-где молодые всходы. Любо смотреть на их зелень. Но нам то и дело приходится воевать с капитаном Фалькенбергом. Ему плевать и на свой разум, и на свое благо, — жалуется батрак. Да, в капитана словно вселился злой дух. Он бродит по усадьбе полупьяный и полусонный. Главная его забота — показать себя непревзойденным амфитрионом. 5 суток подряд он со своими гостями превращает ночь в день. А когда по ночам идет такой кутеж, на скотном дворе тревожится скотина. Да и горничные не могут выспаться толком. Случается, даже молодые господа заходят к ним среди ночи, усаживаются прямо на кровать и заводят всякие разговоры, лишь бы поглядеть на раздетых девушек. Мы, батраки, к этому касательства не имеем, чего нет, того нет. Но сколько раз мы стыдились, что служим у капитана. Стыдились того, чем могли бы гордиться. Батрак, так тот завел себе значок общества трезвенников и носит его на блузе. Однажды капитан пришел ко мне в поле и велел запрягать, чтобы привезти со станции 2 новых гостей. Время было послеобеденное. Капитан, должно быть, только встал. Просьба его очень меня смутила. Почему он не обратился к старшему батраку? Я подумал, все ясно, ему колет глаза значок трезвенника. Капитан, должно быть, угадал мои сомнения, он улыбнулся и сказал: «Может, ты из-за Нильса сомневаешься? Тогда я для начала переговорю с ним». Нильс, так звали батрака. Но сейчас я не мог ни под каким видом пустить капитана к Нильсу. Нильс до сих пор пахал на чужих лошадях и просил меня в случае чего подать ему знак. Я достал носовой платок, утер лицо, потом слегка взмахнул платком. Нильс это увидел и немедля выпряг чужих лошадей. «Интересно, что он теперь будет делать», — подумал я. «Ничего, этот славный Нильс всегда найдет выход. Хотя время было самое что ни на есть рабочее, он погнал лошадей домой. Ох, только бы мне еще ненадолго задержать капитана». Нильс понял, в чем дело, он погоняет лошадей и чуть не на ходу начинает снимать с них упряжь. Вдруг капитан в упор взглядывает на меня и спрашивает: «У тебя что, язык отнялся?» «Должно быть, у Нильса что-то не ладится», — выдавливаю я, наконец, через силу. «Недаром он лошадей распрягает». «А дальше что?» «Да нет, ничего, я просто так».